Он добился своего и связался поочередно с голландцем, англичанином и исландцем. Теодорыч очень досадует, что у нас в стране еще слабо развито радиолюбительство, мало коротковолновиков. За ночь Теодорыч связался еще с двумя ленинградцами и американцем. Немало у него теперь радиокорреспондентская сеть. 30 июня. Все встали рано. Теодорыч начал настраивать радио, чтобы прослушать передачу с острова Рудольфа «Статей из правды», доставленной ледоколом Садко на землю Франца Иосифа. Нам помешала плохая слышимость. Шершов и Федоров стали готовить материалы для большой статьи в правду о результатах научных работ за время нашего дрейфа. Я отправился прорубить еще одну яму в Таросе, чтобы спрятать и сохранить там свежее мясо, теленка весом около 100 килограммов. Занимался этим до 3 часов ночи. С меня под градом лил. Сделал большой холодильник и привез на нарте теленка. Разрубил его на 8 кусков и аккуратно уложил, покрыв мясо мелкими кусками льда. В 9 часов вечера Петрович начал делать суточную гидрологическую станцию, а мы занялись переноской метеорологической будки на новое место. Установили ее прочно, сделали хорошие распорки из досок, добавили новый прибор, подстрогали дверки будки, чтобы их легче было открывать. Потом занялись перетяжкой ветряка, подтянули также растяжки радиомачты. Много работы у Петровича. Он теперь ровно сутки не будет отходить от гидрологической лебедки. Июль. 1 июля. Петр Петрович не ложился спать. Он ведет суточную гидрологическую станцию. Позавтракав, все мы разошлись по своим делам. Эрнст Теодорович передавал на остров Рудольфа большую телеграмму об итогах научных наблюдений за время нашего пребывания на льдине. Эти наблюдения представляют большой интерес. Мы говорим о них по вечерам, когда собираемся в палатке, и за утренним чаем, перед тем, как покинуть наше жилье и уйти на работу в лагерь. Наша льдина дрейфует на юг почти вдоль гринвичского меридиана со средней скоростью 4 мили в сутки. Начиная с 5 июня, наш дрейф проходит зигзагами, направляясь то к востоку, то к западу. В общем, дрейф нашего поля подчинен направлению ветра, уклоняясь несколько вправо благодаря вращению Земли. Астрономическое определение нашего местонахождения производится Федоровым ежедневно с помощью теодолита, исключая те периоды, когда небо закрыто облаками, точность определений до 1/4 мили. Метеорологические наблюдения ведутся 4 раза в сутки, а с 10 июня мы регулярно ведем дневник погоды. В июне средняя температура у нас была равна 2 градусам холода, наиболее высокая температура – минус 1 градус. Гидрологические работы мы начали проводить с 5 июня, как только нам доставили лебедку. За это время сделали 4 гидрологические станции. Взяты 2 пробы грунта. Все пробы воды с различных глубин океана обработаны в гидрохимической лаборатории Шершовы. На всех станциях от 250 до 600 метров глубины обнаружена вода с положительной температурой и высокой соленостью. Таким образом установлено, что атлантические воды, открытые в более южных широтах Фритьофом Нансеном, мощным потоком поступают также и в околополюсный район. Они вносят в центральную часть Северного Ледовитого океана значительное количество тепла. Определение силы тяжести сделано в 2 точках дрейфа. Измерения производились посредством маятникового прибора, сухопутного образца, сконструированного Ленинградским астрономическим институтом. Женя сейчас занялся изучением атмосферного электричества. Он установил приборы и тоже на сутки засел за работу. Кроме того, он ведет наблюдение за магнитными вариациями. Я начал разбирать палатку-кухню. Потом ко мне на помощь пришел Теодорыч, успевший передать все радиограммы на Рудольф. Вдвоем мы вынесли имущество из палатки, разобрали ее до основания, так как она со всех сторон протекает. Насыпали свежего снега, утрамбовали его ногами, положили доски, а поверх них 3 листа фанеры. перевязали стойки распоры и стали забивать колья в лед.